19c. 19c. Многие немецкие наречия используются с определенными предлогами. Помните, что в зависимости от предлога вам придется использовать дательный или винительный падеж. Радостный – по поводу. Froh über. Счастливый – по поводу чего-либо. Glücklich über. В ужасе от чего-либо. Entsetzt über. Господин Дорфман был в ужасе от плохих показателей продаж. Herr Dorfmann war entsetzt über die schlechten Verkaufszahlen. Связанный с чем-либо. Verwandt mit. Знакомый с. Bekannt mit. Он знаком с господином Майбелем годы. Er ist seit Jahren mit Herrn Maibel bekannt. Но известный чем-либо. Bekannt für. Она известна своей работой. Sie ist für ihre Arbeit bekannt. Сердитый на. Böse auf. Завидующий чему-либо. Eifersüchtig auf. Он завидует нашему успеху. Er ist eifersüchtig auf unseren Erfolg. Некоторые прилагательные могут образовывать глаголы прибавлением er, ver или be. Простой – упрощать. Leicht. Erleichtern. Маленький – уменьшать. Klein – verkleinern. Плохой – ухудшать. Schlecht – verschlechtern. Спокойный – успокаивать. Ruhig – beruhigen. Способный – уполномачивать. Fähig, befähigen.